Глава 20. «Не трогай, только не мою майку!» Роберт проигнорировал просьбу Габи и разорвал старую ткань, обнажив окровавленную рану на боку Руфера. Старший лейтенант увез своего пассажира достаточно далеко от того места, где они только что были. И как только оказались в безопасности, горностай сразу остановился и бросился на заднее сиденье, чтобы выяснить, что случилось с Габриэлем и почему тот не отвечал ему всю дорогу. Он не ошибся. Пассажир постоянно терял сознание. Включив свет в салоне, полицейский увидел кровь на кофте Руфера. Это была не майка и не кофта, заношенный обрезок от старого платья покойной матери Грассо. Призрачный откинул назад голову и издал что-то похожее на стон умирающего зверя после того, как страж порядка безжалостно разорвал его одежду. «Я знаю, что тебе дорога эта тряпка, но сейчас не время жертвовать собой ради какой-то реликвии. Твоя мать вряд ли бы одобрила смерть своего сына ради ее платья». Сказав это, Роберт осмотрел рану на боку Габи, дополнительно подсвечивая себе фонариком, и, недовольно покачав головой, на минуту покинул салон, чтобы достать из багажника аптечку. Вернувшись с коробкой в руках, горностай убрал от раны мешавшие лохмотья разорванных концов платья и еще раз внимательно осмотрел порез. «Как это случилось?» – сжав зубы, спросил полицейский и достал из аптечки антисептик. «Рана не глубокая, но довольно большая. Я могу с ней справиться, зашить. Меня учили этому». Склонившись над этой раной, Роберт вдруг поднял глаза на Габи и внимательно вгляделся в миловидное лицо, скорчившееся в гримасе боли. «Будет больно. Немного. Лучше будет, если ты на что-то отвлечешься. Пока я шью, рассказывай, как все произошло». Габриэль зажмурился. Бок нестерпимо жгло и соднило. Теплая кровь стекала по коже, заставляя его нервничать всю дорогу. Он боялся, что крови вытечет слишком много, и тогда он так глупо завалит все дело. Но как только этот чужой для него человек оказался рядом, как только холодные мужские пальцы коснулись его тела, вместе с этим холодом пришло спокойствие. Однажды этот человек его уже спасал. И тот случай был похлеще этого. Габриэль Грассо сжал зубы и приготовился терпеть. Но больно было только, пока Роберт обрабатывал рану. А когда начал зашивать, просто защипало. У этого громилы оказалась легкая рука. Серые глаза полицейского вновь посмотрели на пациента. В них Габи, к своему удивлению, уловил дыхание тяжелого беспокойства. «Так что произошло? Зря я тебя там оставил. В следующий раз даже не предлагай». «Товарищ начальник», — разомкнув пересохшие губы и просыпав из своих уст слова, ответил Руфер. «Это же я вас туда позвал. Ничего особенного не произошло. Просто у одного был нож. Я неловко споткнулся». «Ты? Споткнулся? Еще какую-нибудь сказку расскажи». Серые глаза вновь сверкнули молниями. Горностай продолжал шить, сдерживая свой гнев и досаду, как и концы раны в своих руках. «Ладно, неудачно», — не рассмеявшись, сознался призрачный. «В этот раз другие были. Не как в прошлый. Один из них не менее проворный, чем я. Догнал. Этого достаточно будет?» «Достаточно», — процедил горностай, занятый раной. Полицейский оглянулся по сторонам в поисках чего-то острого. В аптечке, как назло, ничего не нашлось. Тогда Роберт, не имея другого варианта, наклонился над раной и, схватив нить с обеих сторон пальцами, зубами перехватил и порвал ее. В момент, когда склонялся и перехватывал нить, его губы нечаянно коснулись кожи Габриэля, заставив мышцу на теле последнего конвульсивно дернуться. Горностай отстранился и, взяв телефон в руку, посветил на рану. «Все, жить будешь», — сообщил старший лейтенант. «Сейчас повязку наложу. И у меня где-то в бардачке должно быть обезболивающее». «Спасибо большое, товарищ начальник». Габи попытался приподняться на локтях, которыми все это время упирался в сиденье, но не смог и, упав обратно на руки, сухо рассмеялся. «Заткнись уже!» – рыкнул на него горностай. «Со своим товарищем начальником. Разве я зову тебя не по имени?» Старший лейтенант уселся рядом, подвинув ноги пассажира в сторону и сложил все обратно в аптечку. «Нет, нет, простите», — осекся призрачный, попытавшись все же подняться и сесть так, чтобы Роберту досталось больше места. «Если подумать, то вы еще ни разу не назвали меня по имени. За исключением...» «За исключением...» — смутившись от точного замечания, повторил горностай, продолжив с деловым видом укладывать бинты и пластырь. «За исключением, когда поймали меня. Так что, как видите, мы квиты». Старший лейтенант закрыл аптечку. «Я отвезу тебя домой. Назови адрес». «Нет, я сам доберусь. Вы меня просто выпустите из машины, и все». «Я тебя отвезу. Куда ты собрался в таком состоянии? Боишься, что я узнаю, где ты живешь?» Из серых глаз, повернувшего в его сторону голову полицейского, вновь полетели молнии. «Но ты же знаешь, где я живу. Регулярно ко мне домой наведываешься. Называй адрес, я отвезу тебя. Если уж мы с тобой заговорили о честности». «Ну, это...» — замямлил, смутившись, Габриэль. «Об этом я и говорю», — хмыкнул Роберт, намекая Руферу на то, что он скрывает от него. «Ты хочешь, чтобы на таких условиях я тебе доверял и дальше?» «Я... ладно. Ладно, ваша взяла. Назову адрес». «Так-то лучше», — буркнул старший лейтенант удовлетворенно и покинул заднее сиденье, хлопнув дверцей автомобиля. Оказавшись за рулем, он не тронулся с места, пока в воздухе не прозвучали координаты, необходимые ему. «Почему у меня такое ощущение, что я уже был там?» Вопрос полицейского остался без ответа. Он тронулся с места, приняв решение выяснить все на месте. Пальцы горностая подрагивали на руле. Молодой мужчина постоянно поглядывал в зеркало заднего вида, которое настроил так, чтобы видеть своего сумрачного пассажира. Он корил себя за то, что послушал призрачного и ушел с крыши. Надо было остаться и что-то придумать. Наверняка нашелся бы способ не оставлять его там одного и не засветить себя. Застрелить обоих нападавших, к примеру. Скулы на бледном лице Роберта напряглись. Как же, бросить мальчишку на двоих подосланных бугаев? Черт возьми, надо было же додуматься. «Как ты? Как ты?» Не прошло и 5 минут, как полицейский задал этот вопрос. Его очень сильно беспокоили мысли о самочувствии Руфера. Он без конца облизывал губы, на которых остался отпечаток прикосновения к телу Грассо. Шустрый и сильный духом Габриэль не производил впечатления ранимого человека. Но только что, оказавшись в его власти, на заднем сидении его джипа, разорвав майку на худом теле пассажира, старший лейтенант вдруг увидел, насколько действительно щуплым он был. Ровно, как девушка. Тонкая талия, почти прозрачная кожа и еле уловимое дыхание. Жизнь, которая плещется лишь в огромных медовых глазах. Горностай с шумом выдохнул, пытаясь избавиться от осевшего в его легких пьянящего разума аромата розовых роз. «Все хорошо». Из темноты появилась белая ладонь, которую призрачный поднял вверх в подтверждении своих слов. Роберт принял такой ответ неопределенным взглядом в зеркало заднего вида, что он задержал на несколько мгновений на темноте за своей спиной. Вскоре джип полицейского въехал на территорию заброшенного завода. Проследовал по уже известному пути. Остановившись и заглушив двигатель, горностай недовольно изрек. «Это ты называешь честностью и доверием? Опять притащил меня сюда? Там же ничего нет». «Есть, есть», — вяло отреагировал почти уснувший за время пути Руфер. «Я покажу, это почти там же. Не сомневайся». Старший лейтенант помог призрачному вылезти из салона его автомобиля и перекинул руку Руфера через свое плечо. Поддерживал того за талию, пока они поднимались по ступеням соседнего подъезда с тем, где он успел побывать в прошлый раз. Они поднялись на тот же этаж и вошли в помещение, которое оказалось отделено стеной от того, где висела карта. По сути, сразу за картой. Горностай щелкнул выключателем, на потолке загорелась тусклая лампочка, покрытая слоем пыли. Недовольно огляделся по сторонам. Это было похоже на бывший кабинет одного из руководителей завода. В комнате размером 25 метров стоял потертый, совсем старый кожаный диван коричневого цвета. Кресло, рабочий стол и стул. Несколько шкафов для папок. На диване лежало что-то близкое по виду к одеялу или пледу и подушка. Разноцветная подушка. «Откуда здесь электричество?» – проворчал полицейский, помогая Габи осторожно опуститься на диван. «Внизу несколько помещений используются в качестве складов. Вход с другой стороны. Сюда никто не ходит, особенно вечером. Охраны нет». Габи с усилием затянул ноги на диван и внезапно, будто бы вспомнив о чем-то, похлопал себя по карманам. Обрадовавшись тому, что искомое по-прежнему на своих местах, он выудил 2 сплющенных свертка наружу. «О, у нас есть ужин». Полицейский, продолжая стоять на ногах, окатил его хмурым взглядом. Руфер осекся, решив, что старший лейтенант такую замызганную еду не то что есть, даже смотреть на нее не станет. Более того, призрачный тут же заметил на одном из свертков несколько пятен крови. «Ой, «Нет, я поторопился. Похоже, здесь уже нечего особо есть. Тебе придется меня извинить». «Так, значит...» Еще больше нахмурился Граностай, пройдясь по помещению. «Здесь ты и живешь». «В этом месяце, да». Растянул лопнувшие в нескольких местах сухие губы Габриэль. «Не смотри так. Здесь нормально. За той дверью душ и туалет. Здесь диван. Электричество тоже есть. Сюда никто не суется. Лучшее место для меня». «А до этого?» – спросил ставший еще более мрачным старший лейтенант. «До этого было другое место», – отмахнулся Габи, не решаясь выудить из свертка еду, хотя голод в его худом теле уже подкатывал горло. «Народный герой», – хмыкнул Горностай. «Ну, как есть. Приходится жить так». Габриэль поерзал на диване. Парню не нравилось то, как полицейский прямо на его глазах наливался злостью. У Грасса появилось чувство, будто бы он обманул какие-то ожидания полицейского в то время, как Габи совсем так не считал. Раненый ухватился за подлокотник и поднялся на ноги, но сил в его теле еще было недостаточно, поэтому из его груди вырвался глухой ох, и Руфер начал оседать обратно. Приземление было плавным благодаря сильным рукам Роберта. «Зачем встаешь?» Полицейский опустил призрачного обратно на диван, он поддерживал того за талию, но даже опустив, не отстранился. Поэтому его гневный вопрос разбился о не по-мужски красивое лицо Руфера. «Проводить тебя хотел», – огрызнулся в ответ Габриэль, он еще больше смутился от близости лица полицейского к своему лицу. Еще немного, и их ресницы зацепились бы друг за друга. «Тебе не место в такой лачуге». Габриэля прервали на полуслове губы Роберта, закрывшие тому рот в стремительном поцелуе. И без того огромные медовые глаза вытаращились на старшего лейтенанта, который в этот момент на него не смотрел. Трепещущие веки прикрыли серые глаза, а правая рука, поддерживавшая за талию со спины Руфера, еле ощутимо прижала того чуть ближе к Горностаю. Секунды не прошло, как поцелуй прекратился. Между ними появилось пространство в несколько миллиметров. «Почему?» – прохрипел Роберт. «Почему, черт возьми, розовые розы?» «Эй, я понял!» Призрачный вжал затылок в диван, пытаясь увеличить пространство между ними, однако у него ничего не вышло. Ни на миллиметр. «Я понял! Товарищ начальник решил мне отомстить за проделку на крыше. Окей, я умею ценить юмор!» Призрачный неуверенно хихикнул, не вызвав и тени улыбки на лице Горностая. «Роберт!» Гуляя взглядом по лепесткам губ призрачного, хрипло прошептал полицейский, будто требуя повторить свое имя. «Да, Роберт! Роберт! Роберт! Я сказал это! Теперь можешь меня отпустить?» Горностай не сдвинулся с места. «Почему розовые розы?» – напомнил он уперто. «Какие розовые розы? Ты о чем?» «У твоих губ вкус розовых роз. Почему?» «Послушай, а нам не легче будет общаться, если ты меня отпустишь. Юмор – это хорошо, я понимаю твою обиду, но я все же раненый». Запротестовал Руфер, опять заерзав под налегшим на него полицейским. «Ответь!» – только и произнес Горностай. Габриэль подыскивал слова в ответ. Он не мог понять, что вдруг этот бугай из призрачного прошлого пристал к нему с этим глупым вопросом, как вдруг губы Роберта вновь коснулись его губ, вслед за этим прикосновением случилось еще кое-что. Горностай налег на него, заставив немного запрокинуть голову и податься ему, а дальше требовательно проник своим языком в рот Габи. Теперь это нападение продолжилось дольше. Роберт как будто с интересом изучил его язык, потом ровный ряд зубов прогулялся по губам и снова вернулся в глубину рта, вызывая на поединок язычок Руфера. Горностай, было похоже, занимался исследованием этого человека. Можно было подумать, ему было недостаточно внешних данных, информации. Он хотел узнать о призрачном все, до последней капли. Это исследование длилось настолько долго, что призрачный стал задыхаться от недостатка воздуха, поэтому парень не только заерзал, но и задергался, требуя отпустить его и получить возможность наполнить легкие воздухом. «Дышь, дышь, дай мне дышать!» В результате с неимоверным усилием ему удалось оттолкнуть Роберта на пару сантиметров. Горностай невозмутимо ждал, пока Габи сделает несколько глубоких вздохов и восстановит дыхание. «Все?» – поинтересовался старший лейтенант. «Чего?» – Опять, не удостоив хоть каким-нибудь объяснением, Роберт накрыл своими губами рот Грассо и вернулся к тому, от чего его так бесцеремонно оторвали. В глазах у Габи запрыгали зайчики. Довольно серьезная рана дала о себе знать, и призрачный неожиданно обмяк в объятиях горностая. Это заставило полицейского резко остыть. «Габи! Габриэль!» Роберт мигом уложил Руфера на диван и первым делом проверил рану. Та не кровоточила, он ничего не задел. «Габриэль!» – позвал еще раз отключившегося у него на руках Грассо. Руфер не отзывался. Проверив его дыхание, горностай убедился, что парень просто спит. Или от усталости, или от голода. Несколько минут Роберт стоял рядом с диваном и не знал, что лучше сделать. Молодого мужчину не отпускало желание остаться здесь, рядом с этим призрачным фантомом, много лет назад вскружившим ему голову и только сегодня позволившим к себе прикоснуться. Он никак не мог оторваться от Габи, насытиться им, упивался поцелуем, соединив тем самым мечту и прекрасную реальность. Призрачный Руфер жил в его сердце все эти годы. Как ни для кого он был призрачным именно для Роберта, неуловимым, прекрасным видением, которому по тысяче причин нельзя было прикасаться и нужно было запретить себе даже думать о нем. Но вот же он. В свете запыленной лампочки на старом диване спит. Медовые глаза закрыты, длинная коса, ставшая легендарной в этом городе, свисает с дивана и змеиным хвостом лежит на полу. Вот оно, это лицо, не имеющее ни единого изъяна. Когда смотришь на него, ты не чувствуешь, парень это или девушка. Призрачный Руфер как будто не из этого мира, он похож на небесное существо, к которому хочется прикасаться с благоговением и верить в то, что каждое прикосновение дарует тебе давно потерянное счастье и мир в душе.